Глава 34. Прогулялись мы по темной улочке, плавно перетекшей в обещанную тропинку, приведшую минут через 10 к забору станции. Дядька Михась осторожно ощупывает доски в заборе. Потом что-то поворачивает, раздвигая две доски, и образовывается небольшой лаз. «Долей на коленках!» — слышен его шепот. Осторожно втискиваюсь в черную дыру, опускаюсь на корачки и таким способом проползаю в каком-то туннеле метра 4. Потом вываливаюсь вслед за железнодорожником на открытое место. За мной появляются Егорка и Федор. «Эшелон, вось там стоит», — шепчет Михась. «Праж, две пути у тупике. Я здесь застанусь». А нахожу во тьме его руку, вкладываю в нее один из фонариков, взятых с собой. «Пользоваться умеешь? А то як же!» «Будем обратно ползти, мигни нам, чтобы мимо не промахнулись. Все, мы пошли». Тихонько на ощупь крадемся к вагонам, залегаем, увидев свет фонарика, двигающегося мимо нас. Первый часовой. Неподвижно лежим и смотрим. Ага, вот и второй нарисовался. Третий и четвертый, наверное, с другой стороны. Шепчу на ухо Егорке. «Дождись, когда разойдутся. Нырни под вагон, посмотри остальных гансов». Он снимает сапоги, исчезает во мраке. И тут со стороны вокзала появляется еще один фонарик. Замерли. Не шевелимся. Федор все прекрасно понимает, превращается в монумент. И у него, и у меня ножи наготове, спрятаны лезвием в рукав. Работать надо будет по-тихому. Фонарик тем временем приближается, часовой окликает идущих традиционным «Хальт!». Потом рапортует разводящим о том, что все в порядке. «Так это смена часовых пожаловала!» «Замечательно! Восхитительно! Изумительно! У нас в запасе будет уйма времени, пока поднимут тревогу. Главное, чтобы Егорка себя не выдал». Смена прошла без замечаний и происшествий, разводящий увел своих караульных, а через пару минут появился Егор. «Там с другой стороны еще двое, сходятся на середине поезда». «Хорошо, здесь то же самое. Ныряем под вагоны, чистим сначала ту сторону, потом эту». «Командир, а можно я с этой стороны сразу двоих сниму? Я смогу, справлюсь». Это уже Федор инициативу проявляет. «Подождешь, пока там сработаем. Потом мы тебя здесь пострахуем. Понял?» В ответ кивок. Мы с Егоркой уже под вагоном, гансы вот-вот сойдутся, потом пойдут обратно. Тут мы их и приземлим. Шаги все ближе и ближе. Сошлись. Один пожаловался на тяжелую жизнь без курева. Второй буркнул в ответ что-то типа «свое иметь надо», но пообещал, что через два круга даст разок затянуться из трубки. Бардак, а не несение караульной службы. Впрочем, мы не позволим им портить здоровье никотином. Еле ощутимый хлопок по ноге, и Егорка отползает вправо на 3 метра. Я делаю то же самое. Гансы разошлись, считаем шаги. Вот приближаются, сошлись, поворачиваются, пошли обратно. Работаем! Выныриваю из-под вагона, левой рукой захват сзади за шею, одновременно удар ногой под коленку. Немец заваливается на меня. Правая рука с ножом круговым движением летит к груди противника. Клинок с тихим хрустом входит в тело. Укладываем тушку на землю, вытираем нож, оглядываемся. Егорка тоже своего часового успокоил. Навсегда. Вокруг тишина. Никто ничего не увидел и не услышал. Это есть хорошо. Заползаем обратно под вагон, двигаем к Федору. Дождавшись нас, он ждет, пока часовые сойдутся в одной точке, и как только они начинают поворачиваться, выныривает из-под вагона, хватает обеими руками Гансова за шеи и резко, поддавшись назад, сталкивает их лбами друг с другом. Раздается звук, похожий на удар кия по бильярдному шару. Немцы на земле. Выскакиваем с Егоркой, удар ножом на добивание. Все. Ну, кузнец он и в Африке кузнец. Сила есть, ума не надо. Хотя это не про Федора. Теперь можно посмотреть, что там такого интересного внутри вагонов, которые закрыты на замки и опломбированы. Но, как известно, против лома нет приема. Даже если в качестве оного использовать только что найденный карабин Маузера. Легким движением руки замок приходит в негодность. Дверь тихонько отодвигаем в сторону. И что? В свете фонарика видны какие-то баллоны, сложенные на деревянных поддонах в три ряда. Что в этих баллонах может быть ценного? Я понял, что это такое, и моментально покрылся холодным потом. В этих баллонах отрава, скорее всего, хлор, может, с примесью брома. Если я правильно помню занятия на кафедре зомб, нам тогда рассказывали про недостаточную эффективность химических снарядов и про газобаллонные атаки. Мать, мать, мать! Что делать? Устраивать большую бяку нечем и, главное, нельзя. Рядом буквально в километре мирные жители. Дядька Михась, его жена, дочки, Ганна, соседи, простые мирные люди. Им это за что? Лес рубят, щепки летят? Нифига, не будет этого. Только вот что делать сейчас? Кажется, я знаю, что делать. Егор, Федор, быстро вскрывать все вагоны, только тихо. Один работает, второй страхует. Бегом! Так, когда ползли, видели по дороге кучку то ли мела, то ли извести. Ага, нашел. Теперь фонарик в руки и упражняемся в граффити. Через 5 минут на дверях всех вагонов появились надписи «Ахтунг Минен». Внимание, мины. А на самом последнем вагоне от себя лично добавляю еще 2 строчки. «Ферштейн Зевинке, ун Мерклихе Рехер». Вы намеки понимаете? Неуловимые мстители. Теперь надо быстро отсюда сваливать, только по-умному. Быстренько идем обратно, дядька на месте, сидит себе и волнуется. Михась, где самый слабый забор на станции? Примерно в том направлении. Показываю рукой в сторону фронта. Надо ложный след сделать. Ну так вось там, где склады стоят. Прямиш ними только колючка натянута. И до дороги близко. Зараз до стрелки, потом улево и до забора. Тогда сделаем так. Вы с Федором уходите лазом, мы с Егором идем с этой стороны. Там на месте свистом опознаемся. Делаем проход в колючки, потом на дорогу. А там пусть нас ищут хоть до Рождества. Добре. Так мы полезли. Дядька Михась ушуршал в свой лаз, за ним исчез и Федор. А мы прикрываем дверку в свободный мир и идем по названному маршруту. До одиноко стоящей стрелки, потом налево. Один раз пережидаем, затаившись под вагонами, пока пройдет патруль. И добираемся, наконец, до складов. Забор, 10 ниток колючей проволоки, натянутый между бревенчатыми стенами. Да, до Великой Китайской стены этому произведению далеко. Однако, судя по натоптанной тропинке, тут кто-то регулярно ходит. Знать бы еще кто. Затаиваемся, замираем, осматриваемся по сторонам, ждем сигнала с той стороны. Через несколько минут в кустах зашуршало, раздается тихий, знакомый чирик. Егорка отвечает, из кустов появляется Федор. Показывает знаками, что нужно подождать. Добро ждем, и не зря. 3 минуты спустя слышатся шаги, и мимо нас топает пара немцев, патрулирующих периметр. Вжимаемся в какую-то яму, благо она в тени от склада. И в момент, когда Ганса уже почти скрылись в темноте, на той стороне что-то хрустит. Да твою ж! Патруль возвращается, винтовки уже наготове. Останавливаются перед забором, вглядываются в кусты, подсвечивая фонариком. Сейчас заметят наших и кранты. Надо валить этих любопытных сволочей. Рука уже нащупывает рукоять ножа. Группируемся. Сейчас. И тут внезапно раздается дикий кошачий мяв. Тут же что-то шуршит в стороне. Все происходит так неожиданно, что весь от макушки до пяток покрываюсь огромными такими мурашками. Немцы аж подпрыгивают на месте, как только не выстрелили, ума не приложу. Потом в ночной тиши в два голоса раздается длинная и очень эмоциональная характеристика семейства кошачьих отряда хищных млекопитающих. Причем слово «шайзе», «бещёрткеце» и «аршлох» были самыми невинными и вежливыми. Поупражнявшись в красноречии и поняв, что адресат уже далеко и вряд ли их слышит, ганцы, пересмеиваясь, шагают дальше. Фух, а спина-то вся мокрая. Из кустов снова появляется Фёдор. Даже в неярком лунном свете вижу его радостно довольный оскал. Вот, значит, какой у нас котик завёлся. Кстати, а хорошо придумал, молодец. И получилось очень натурально. Ладно, все эмоции потом. Нашариваю на земле какую-то железяку, похожую на кочергу, просовываю под нижним рядом колючки. Фёдор подхватывает её с той стороны, синхронно тянем вверх. Тихонько лопается один ряд, натягивается второй. Всё, хватит. Котяра перехватывает проволоку, я ставлю железяку распоркой. Полметра вполне достаточно, чтобы пролезть. Егорка ползёт первым, я следом. Так, теперь кочергу убираем, кладём неподалёку. И не на виду, и найти легко. Ныряем в кусты, натыкаемся в темноте на Михася. «Усе, добро?» А голосок-то дрожит, тоже напугался. «Да, уходим?» Шепчу я в ответ. «Ходзим, только осторожно. Тучечки, лужа мазуты. Кто ж ты разлил?» «А вот это хорошо. Снимаем наши тапочки-тряпочки, макаем в мазуту, выбираемся на дорогу. Кидаем их в канаву в противоположном направлении. Типа мы туда ломанулись. Пока ганцы раскачиваются, пока найдут проход в колючке, пока доберутся до тапок, уже и утро будет. Собак разыскных на станции нет, пока привезут. По дороге не один десяток сапог пройдет. И наши следы затеряются гарантированно. По дороге не могу удержаться и задаю мучающий меня вопрос. «Фёдор, что это было в кустах? Ты где ночью кошку раздобыл?» Этот приколист в ответ чуть не ржет. «Командир, это я с детства умею кошек передразнивать. Когда с брательником малые были, жили по соседству с лавочником. Он злой был, с батей, с мамкой постоянно лаялся. Вот мы и выучились кошек передразнивать. Как стемнеет, мы к забору подкрадемся и начнем мяукать. Его на икобель чуть цепь не рвет. Хозяин орет на пса, ну, чтоб тот заткнулся. А мы обождем немного и снова мяукать. И так раз несколько за вечер. И что, так лавочник и не догадался? Ну, когда понял, натравил своего пса на нас мамкой. Только я уже у бать в кузне молотом махал, силушка появилась. Одной рукой закрылся от зубов, другой в лоб псу и засадил. Ему одного удара хватило. Да уж тебе, подруг, попадаться дураков нет. Дошли нормально. На прощение еще раз проинструктировал дядьку Михася о молчании. И чтобы дочкам своим то же самое разъяснил. «Смотри, Михась, малые твои сболтнут что-нибудь подружкам про гостей да шоколад, и пойдет гулять молва». «Та не, никому яны не сболтнуть. Тут же усе поляки с нами не ознаются. Мои девки только вдвоем и гуляют, пан офицер». Видя, как я морщусь, поправляется: «Ваше благородзе, не забежается, Ганно». Предмет разговора стоит рядом с Федором, потихоньку утирая мокрые глаза. «Я ее никому не дам обидеть». В темноте скорее чувствуется, чем видится, что Федор краснеет от своих слов. «Вот это да! Типа Ромео плюс Джульетта объявились». Михась смотрит на него, потом достает из кармана какой-то сверточек, протягивает Ганне. «Вот, Ганка, колечко, да цепка сребна, твоей мамке, приданным цабе отдала. Тут же папера с церковной книги, об нарождении. А благословишь, дядька Михась?» Голос у Федора напряженно звенит, даром что шепотом общаемся. «А про тое, у я ее самой пытай, я на у себе вольна. Як сама скажет, так и будзе». «Ну, нашли время. Вот выйдем на нашу сторону, тогда и играйте в лямур, бонжур, тужур, хоть до посинения». Со стороны станции раздается шум. Взвывает ручная сирена, вспыхивает прожектор, а луч начинает лихорадочно скакать из стороны в сторону. Потом раздается несколько выстрелов. Ганна обнимает дядьку на прощание, оставляя, наверное, на его рубахе два мокрых пятна от слез. Жмем по очереди руку Михасю и исчезаем в темноте.